Четвертая дорожка седьмой кассеты. Глава сороковая. Еще до среды, с раннего утра, Джоэль Ганович из United Press International слонялся вокруг Moonlight Cove от одного поста до другого. Ночи он проводил прямо на земле, в спальном мешке. Туалетом служили ему окрестные леса, а еду приносил безработный плотник из Абердин Уэллса, которого он подрядил за небольшую плату. Ни разу еще за все те годы, что он проработал журналистом, Джоэль не отдавался своему делу с таким пылом и самозабвением, сознательно лишая себя всех удобств и даже не заботясь об этом. Он и сам не понимал, почему это делает. Да, конечно, это было самое крупное событие за последние годы, лет за 10, а то и больше, но почему он чувствовал такую настойчивую необходимость вникать во все это, рыться в этом деле, выискивая мельчайшие подробности, способные пролить свет на правду, он был просто одержим желанием узнать эту правду, докопаться до нее. Это стало его навязчивой идеей. Но почему? Это было загадкой для него самого. И таких, как он, одержимых было много. Хотя за прошедшие 3 дня все случившееся в Moonlight Cove так или иначе постепенно просочилось в средства массовой информации, и хотя на пресс-конференции, данной во вторник вечером, в течение 4 часов обсуждались все подробности этой истории, а дотошные журналисты взяли интервью чуть ли не у всех 200 оставшихся в живых жителей города, всем почему-то казалось, что этого мало. Ужасная, необыкновенная гибель громадного количества людей, более 3000, ошеломила публику, и потрясение не проходило, сколько бы раз они не читали об этом в газетах, не слышали по радио и по телевидению. К пятнице страсти накалились как никогда. Однако Джоэль чувствовал, что интерес публики был вызван не только и не столько чудовищными фактами или сногсшибательными цифрами, причины его крылись гораздо глубже. В пятницу, около 10 часов утра, Джоэль сидел на своем свернутом спальном мешке около дороги, ярдах в 10 от полицейского поста, к северу от Холлиуэлла. Греясь в лучах, на удивление теплого осеннего солнышка, и размышляя обо всем этом, ему пришло в голову, что все эти события так волнуют людей, потому что это не просто сравнительно недавно возникшее противоречие между человеком и машиной, нет, это вечное, мучающее людей с незапамятных времен противоречие между ответственностью и нежеланием брать ее на себя. Конфликт между культурой, цивилизацией и дикостью, темными первобытными инстинктами, между непрестанно борющимися в душе человека жаждой власти и отрицания, неспровержения всего и вся. Продолжая думать обо всем этом, Джоэль вдруг поднялся на ноги и пошел. Время от времени он останавливался, словно бы задумавшись о чем-то, потом припускал еще быстрее. Он был не один на дороге. Около 100 людей, расположившихся поблизости от полицейского поста в ожидании разрешения на въезд, вдруг, как по команде, поднялись и пошли прямо на восток. Они шли уверенно, ни о чем не раздумывая, не сворачивая на обходные тропинки, прямиком взбираясь по крутому склону, продираясь через колючий кустарник, карабкаясь на холмы и возвышенности, поросшие лесом, пробираясь сквозь чащу деревьев, но не отклоняясь от своего невидимого курса. Их неожиданный поход поразил тех, кто не слышал никакого призыва, кого немало удивило столь внезапное и необъяснимое желание прогуляться. Кое-кто из репортеров побежал за ними, некоторое время пытаясь не отставать, на бегу задавая вопросы, сначала обычным голосом, потом перейдя на крик. Никто из этих странных туристов не отвечал. Джоэлем овладело чувство, что где-то существует особое, необычное и прекрасное место, куда он немедленно должен идти. Если он найдет это место, ему уже никогда ни о чем не придется тревожиться или заботиться. Там все уже решено за него. Там ему не надо будет беспокоиться о будущем. Он не знал, как выглядит это чудесное место, но был уверен, что сразу же узнает его, как только увидит. И он спешил туда, шел быстро, почти бежал, охваченный нетерпением, подчиняясь какому-то внутреннему неудержимому порыву. Жажда! Студенистое существо в подвале коммуны Икарус было охвачено нестерпимой жаждой. Оно не погибло в тот момент, когда солнце отдало приказ, и все чудовищные творения черного ястреба упали замертво. Микрокомпьютер уже давно исчез, растворился в его тканях. Это случилось еще в тот момент, когда оно впервые устремилось к свободе от высших форм, к последней запредельной свободе бесформенного и бессознательного существования. Оно не могло получить смертельный приказ суперкомпьютера, но даже если бы ультракороткие волны достигли этой пульсирующей массы, это ничего бы не изменило. У него не было сердца, которое могло бы остановиться. Жажда! Страшная, пронзающая насквозь, безумная, неистовая, несравнимая ни с каким желанием. Она билась в нем, словно пламя, жгла и терзала незатихающей болью. Жажда! Все тело его превратилось в один громадный разинутый рот, и он взывал к миру, требуя насыщения. Зов его, беззвучный, но мощный, настигал свои жертвы, поражая не слух, но сознание. И они пришли к нему. Скоро они насытят его! Погасят это жгучее пламя. Полковник Льюис Таркер, командующий полевым штабом, расположившимся в парке на востоке от Оушен-авеню, получил срочное донесение от сержанта Спермонта, ответственного за пост на окружном шоссе. Спермонт доложил, что потерял половину своих людей, 6 из 12. Они вдруг встали и пошли куда-то, как зомби, а с ними еще около 100 репортеров. Все они выглядели и вели себя очень странно. «Здесь что-то не так», — высказал он свое мнение. «Тут какая-то загадка, сэр». Таркер сразу же связался с Орном Вестромом, агентом ФБР, возглавлявшим расследование по проекту «Черный ястреб». Любые действия, предпринимавшиеся военными, должны были прежде всего согласовываться с ним. «Тут какая-то загадка», — сообщил Таркер Вестрому. «Думаю, все это выглядело гораздо более таинственно и сверхъестественно, чем описал Сперман. Он просто не мог этого выразить. Я хорошо знаю сержанта и чувствую, что он потрясен до глубины души». Вестром, в свою очередь, связался с пилотом служебного самолета бюро Джимом Лоббоу. Объяснив ему ситуацию, он сказал: «Спермонт собирается взять своих людей и попробовать догнать этих путешественников, посмотреть, куда их черт несет и по какой причине. Но, я полагаю, это не так-то просто будет сделать, так что понаблюдай-ка за ними с воздуха, разведай, что к чему». «Есть наблюдать», — ответил пилот. «Горючего тебе хватит? Баки полны до краев. Отлично». Ничто в мире не интересовало Джимми Лоббоу, кроме его самолета. Он женился 3 раза, но каждый брак неизменно заканчивался разводом. Он и сам не мог бы сосчитать, сколько у него было женщин. Но даже такие, казалось бы, необременительные отношения тяготили его, и все эти женщины исчезали так же быстро, как и появлялись. У него был один ребенок, сын от 2-го брака, но он виделся с мальчиком не чаще, чем 3 раза в год, каждый раз проводя с ним всего 1 день. Джим воспитывался в старой, доброй католической семье. Все его братья и сестры регулярно ходили к мессе, но для него воскресенье означало только то, что можно подольше поспать утром, а посещать службу в будние дни было слишком утомительно. Джим всегда мечтал завести хоть маленькое, но собственное дело, но все, за что бы он ни брался, было, казалось, заранее обречено на провал. Он не раз удивлялся, как трудно, оказывается, быть предпринимателем, сколько сил уходит, даже если ты только руководишь, и каждый раз, рано или поздно, он все бросал, отказываясь от своей очередной затеи. Зато летчик он был первоклассный. Он мог поднять свою машину в воздух в любую погоду, когда другие сидели, не осмеливаясь поднять носа от земли. Ему ничего не стоило взлететь или посадить свой самолет где угодно и в каких угодно условиях. Он поднялся в воздух, выполняя приказ Вестрома, и взял курс на шоссе. День был ясный и небо чистое, а от парка до дорожного поста на окружном шоссе было всего лишь чуть более мили, так что Джим оказался на месте в считанные минуты. Несколько солдат, стоявших внизу у шлагбаума, помахали ему, показывая на восток, в сторону холмов. Лобо повернул машину в указанном ими направлении, и не прошло и минуты, как он заметил внизу под собой странных путешественников, с трудом взбиравшихся по крутому склону холма. Они продирались сквозь колючий кустарник, оставляя на колючках клочья одежды, но не останавливались, ни на что не обращая внимания, они, как одержимые, неистово рвались вперед. Это и в самом деле было поразительное зрелище. В ушах у летчика что-то странно жужжало. «Должно быть, наушники неисправны», — подумал Джим, и на минуту снял их, чтобы проверить. Однако дело было не в наушниках. Жужжание не прекратилось. Пожалуй, это даже нельзя было назвать жужжанием, потому что это был не какой-то определенный звук, а ощущение, хотя и достаточно сильное. «Какого черта я обращаю внимание на такую ерунду?» — удивился Джим. Он пожал плечами и попытался перестать об этом думать. Толпа повернула на юго-восток, и Джим обогнал идущих, высматривая сверху какой-нибудь ориентир, что-нибудь вроде маяка, к которому все они стремились. Вскоре он заметил полуразвалившийся дом в викторианском стиле, обвалившийся коровник и развалины других дворовых построек. Что-то во всем этом было такое, что притягивало его. Джим сделал круг, потом другой, хотя все здесь рушилось и вот-вот должно было окончательно развалиться. Джима вдруг охватило странное чувство, что это самое прекрасное место на свете, что он будет счастлив и свободен здесь, ему не придется больше ни о чем заботиться и беспокоиться. Никаких ворчливых, осточертевших ему жен, изводящих его своими придирками, никаких обязанностей по содержанию сына. Внизу на земле, по холмам, протянувшимся на северо-западе, люди уже не шли, а бежали, они спотыкались и падали, но снова поднимались, безудержно устремляясь вперед к своей неведомой цели. Хотя нет, теперь уже Джим знал, куда и зачем они бегут. Он сделал еще один круг над домом, ясно ощущая, что это самое привлекательное место, какое он когда-либо видел. Здесь нет ни тревог, ни волнений. Здесь ждет его избавление от печалей и забот. Всем своим существом он стремился к этой свободе, жаждал этого освобождения от всех земных тягот, от бремени ответственности и долга, мечтал о нем, как никогда еще ни о чем не мечтал в жизни. Он резко рванул машину вверх, затем выровнял ее, спикировал, поворачивая то к югу, то к западу, то к северу, то к востоку, снова и снова возвращаясь к удивительному дому, кружа вокруг него, вокруг этого чудесного, волшебного, восхитительного дома. Он хотел быть там, спуститься туда Его тянуло туда, как магнитом, влекло неудержимо, и он направил машину прямо к распахнутой двери, повисшей на одной петле, и, пробив стену, устремился в самое сердце дома, врезавшись в него на лету. Жажда! Бесчисленные рты громадной студенистой амебы пели свою неистовую песнь, вещая миру о своей неукротимой жажде. Она знала, что ждать осталось недолго, скоро, скоро ее насытят, уймут бушующее в ней пламя. Все ее желеобразное тело дрожало от возбуждения, предвкушая эту минуту. И вдруг все вокруг сотряслось до основания. Удар! Скользкая студенистая медуза не вздрогнула и не отшатнулась от страшного жара. Она лишена была нервов и каких-то сложных биологических структур, способных воспринимать внешние раздражители, а значит, не способна была чувствовать боль. Жар для этого простейшего одноклеточного не имел значения, если только он не был связан с пищей, с насыщением. Горя и сгорая, тая и исчезая в огне, оно все еще продолжало петь свою дикую песню жажды, требуя насыщения, пока свирепое ревущее пламя не уничтожило воющие жадные рты, заглушив все звуки. Джоэль Ганович обнаружил вдруг, что он стоит в совершенно незнакомом месте, футах в двухстах от развалин какого-то дома, охваченного языками пламени. Взрыв был грандиозный. Огненный столб взвился до самого неба. Черный дым застлал всю округу. Старые стены трещали и рушились с такой готовностью, словно хотели показать, что и они еще на что-то способны. Горячая волна докатилась до журналиста, хотя он и стоял довольно далеко от места пожара. Воздух был настолько раскаленный, что ему пришлось зажмуриться и отступить назад. Джоэль не мог взять в толк, как эта кучка сухого дерева может так полыхать. Он вдруг сообразил, что не может вспомнить, как начался пожар. Просто он вдруг увидел перед собой пламя, вот и все. Джоэль взглянул на свои руки, они были грязные, все в царапинах. Штанина на правом колене была разодрана, ботинки тоже ни на что не похожи. Он оглянулся вокруг себя и был поражен, увидев десятки людей, выглядевших не лучше, чем он, грязных, оборванных и не менее удивленных. Джоэль не мог вспомнить, как он попал сюда. Вроде бы никакой пешей экскурсии на сегодня не намечалось. Дом перед ним, во всяком случае, горел. Это не подлежало сомнению. Он сгорел до основания. Не осталось ни бревнышка, ни щепки. Одни горячие угли на пепелище. Джоэль почесал в затылке. Что-то с ним случилось странное. Что-то такое... Он был журналист, и постепенно в нем стало просыпаться любопытство. Но что-то произошло, и он непременно должен выяснить, что это было. Нечто очень тревожное, пожалуй, даже опасное. Но, слава богу, все уже позади. А он вздрогнул. Глава 41. Они вошли в дом Сэма. Музыка наверху у Скотта гремела так, что все окна дрожали. Сэм поднялся на второй этаж и сделал знак Тесси и Крисси следовать за ним. Они остановились в нерешительности, видимо, стесняясь, чувствуя себя не в своей тарелке, но Сэм настаивал, боясь, что если он пойдет один, то не сможет выполнить задуманное. Дверь в комнату Скотта была открыта. Парень растянулся на кровати, на нем были черные джинсы и черная джинсовая рубашка, ноги он закинул на изголовье, под голову подсунул подушки так, чтобы лучше видеть плакаты, закрывавшие всю стену над кроватью. Здесь были музыканты его любимых групп, сплошной черный рок, все в коже, обвешанные цепями, у некоторых руки были в крови, у других были измазаны кровью губы, будто это были вампиры, только что сытно поужинавшие. Кое-кто держал в руках черепа, один даже впился поцелуем в провал его мертвого рта, другой протягивал вперед сложенные лодочкой ладони, полные жирных лоснящихся могильных червей. Скотт не слышал, как вошел отец, музыка грохотала, заглушая все звуки. Даже если бы в соседней ванной взорвалась атомная бомба, он бы не шелохнулся. Подойдя к орущему магнитофону, Сэм на секунду остановился, спрашивая себя, правильно ли он поступает. Потом он разобрал слова, прорывавшиеся сквозь дикие завывания, грохот металла и звон гитарных струн. Песенка была славная. «Убей своих родителей, выпей их кровь, потом убегай как можно скорее». Прекрасно! Что называется, ласкает слух. Это решило дело. Сэм резко нажал на кнопку, прервав этот безумный ор на полуслове, и выдернул кассету. Скотт от удивления так и подскочил на кровать. «Эй, ты что?» Швырнув кассету на пол, Сэм с наслаждением наступил на нее каблуком. «Эй, что случилось? Какого черта? Что ты делаешь?» Штук 40 или 50 кассет, в основном альбомы черных рок-групп, стояли в коробке на полочке рядом с кассетником. Одним махом Сэм смел их на пол. «Эй, да ты что? Ты что, взбесился, что ли?» «Давно мне надо было это сделать», — пробормотал Сэм. «А это еще кто, черт побери?» — крикнул Скотт, заметив Тессу и Крисси, стоявших в дверях. «А это, черт побери, друзья!» — в тон ему ответил Сэм. Явно стараясь распалить себя, разжечь в себе ярость, Скотт заорал. «Какого хера им тут надо, парень?» Сэм рассмеялся. Он чувствовал себя бесшабашно, веселым и уверенным. Он и сам не знал, почему. Может, потому что наконец-то принял решение и начал действовать, не боясь последствий и ответственности. «Такого хера, что они со мной!» — ответил он и снова засмеялся. Ему было немного неудобно выражаться так в присутствии Крисси, но, взглянув на девочку, Сэм заметил, что она отнеслась ко всему этому совершенно спокойно и даже смеется. Он понял, что теперь вся злость и ярость мира, все плохие, обидные и оскорбительные слова бессильны против нее. Все это ничего не стоило по сравнению с тем, что она пережила. И в самом деле, после того, что все они пережили и перечувствовали в Мунлайт-Коуве, мальчишеский нигилизм Скотта казался просто забавным, этакой невинной ребячей выходкой. Сэм влез на кровать и начал срывать со стены плакаты с портретами металлистов. Скотт пришел в неописуемую ярость, он кричал, как сумасшедший, но Сэм спокойно продолжал свое дело. Покончив с плакатами над кроватью, он спустился на пол и повернулся к другой стене. Скотт схватил его за руки. Сэм мягко оттолкнул мальчика в сторону и принялся за плакаты на другой стене. Скотт подскочил и ударил его. Сэм парировал удар, потом взглянул на сына. Скотт весь покраснел, ноздри его раздувались от гнева, глаза сверкали ненавистью. Сэм улыбнулся и обнял мальчика крепко и нежно. Сначала Скотт даже не понял, что произошло. Он решил, что отец схватил его и собирается наказать. Мальчик стал дергаться, пытаясь вырваться. И вдруг до него дошло. Сэм видел это по его лицу. Его обнимают. Его старик совсем рехнулся. Обнимает его. Да еще и на глазах посторонних. Сообразив все это, мальчик стал вырываться по-настоящему. Он брыкался, пинал отца, отталкивал его изо всех сил, безуспешно пытаясь высвободиться. Такое поведение никак не укладывалось в ту картину мира, которую он создал для себя. Мира без любви и радости. Оно было опасно еще и потому, что предполагало возможность ответных чувств. «Проклятие, вот оно что!» — подумал Сэм. — Вот в чем причина отчуждения Скотта. Он боялся ответить любовью на любовь, опасаясь быть отвергнутым. А может быть, он чувствовал, что любовь всегда означает ответственность за тех, кого любишь, и не хотел брать на себя эту тяжкую ношу, боясь, что она окажется ему не по силам. И все-таки была минута, когда мальчик ответил на нежное объятие отца, сжал его так же ласково и крепко, словно бы истинный, настоящий Скотт, тот ребенок, который скрывался под жесткой скорлупой равнодушия и цинизма, вдруг выглянул из нее и улыбнулся ясной детской улыбкой. Значит, не все еще в нем очерствело. В глубине его души оставалось еще что-то хорошее, маленький островок чистоты и добра. Нужно было его спасать. Правда, минута эта быстро прошла, и он еще пуще, чем прежде, начал крыть Сэма самыми изощренными и красочными ругательствами, расточая запасы своего богатого лексикона. Но Сэм только крепче сжимал его в объятиях, еще теснее прижимая сына к себе. Он стал говорить ему о своей любви, о том, как безумно, отчаянно он любит его, Скотта, своего сына. Он говорил теперь не так, как тогда, по телефону из Мунлайт-Коува. Теперь он отбросил всякую сдержанность. Раньше его сковывало собственное ощущение безнадежности. Теперь его больше не было. Он стал свободен, и он мог свободно выражать свои чувства. На этот раз слова его шли из самого сердца. Голос пресекался, когда он говорил Скотту о том, как он любит его, повторяя это снова и снова, кричал, обращаясь к сердцу сына, требуя, чтобы его услышали. Скотт заплакал, и сам, нисколько не удивившись, Сэм заметил, что и он плачет. Но, скорее всего, у них с сыном были для этого разные причины, потому что тот все еще рвался из его рук, правда, сил у него значительно поуменьшилось, но он продолжал вырываться, отталкивая отца. Однако Сэм держал его крепко и так и говорил, не разжимая объятий: «Послушай, мальчик мой, ты будешь любить меня и волноваться, и тревожиться обо мне. Это придет к тебе так или иначе, раньше или позже. Да, да, да, так и будет. Ты поймешь, как я люблю тебя, и тревожусь, и волнуюсь за тебя, и тогда ты тоже начнешь за меня волноваться, и не только за меня. Нет, ты полюбишь самого себя тоже, да, вот именно. Ты начнешь относиться к своей собственной личности и жизни с любовью и уважением. Но и это еще не все. Нет, черт побери, на этом все не кончится. Ты почувствуешь, что множество людей так или иначе связаны с тобой, зависят от тебя, и что ты любишь их, и ты захочешь о них заботиться, и будешь волноваться за них тоже, и ты поймешь, что без этого ты просто не можешь жить, и ты будешь тревожиться и заботиться о женщине, которая стоит там в дверях, и о той маленькой девочке. Да-да-да, ты будешь заботиться о ней, и ты полюбишь ее как сестру. Ты научишься этому, узнаешь, как надо, как можно любить. Ты перестанешь быть этим чертовым бесчувственным роботом и научишься любить и быть любимым. И есть один человек, и он скоро приедет к нам погостить. У него только одна здоровая рука, и обе ноги парализованы, и он считает жизнь чудом, прекрасной штукой, достойной того, чтобы жить и радоваться тому, что живешь. Может быть, он поживет у нас некоторое время, и ты увидишь, как он любит жизнь. Почувствуешь, как он здорово умеет наслаждаться ею, радоваться ей. Возможно, он объяснит тебе то, что я не смог, опоздал объяснить тебе, как прекрасна жизнь, какая это потрясающая штука. У этого человека есть собака, необыкновенный пес. Ты полюбишь его, это уж точно. Может, даже ты полюбишь его первого. Сэм засмеялся и еще крепче сжал Скотта. Ему ты не сможешь сказать: убирайся с глаз долой. Не надейся, что он послушается. Это чертовски умный и преданный пес. И он отлично знает, кому нужна помощь. Так что не надейся, что он уберется, и тебе придется, хочешь ты или не хочешь, полюбить его. Он будет первый, кого ты полюбишь. Но потом ты полюбишь меня, потому что именно этим я и собираюсь отныне быть, этаким добродушным, улыбчивым старым псом, нежным и ласковым со всеми домашними. Я буду просто из кожи вон лезть, чтобы всем вам было хорошо. Меня нельзя будет ни обидеть, ни оскорбить. Такого вот доброго старого пса. Скотт, наконец, перестал вырываться. Возможно, он просто устал. Сэм был уверен, что ему не удалось до конца пробиться сквозь панцирь злости и отчуждения, которым окружил себя мальчик. Пока что он так, только слегка поскреб по поверхности. Сэм сам позволил этому злу проникнуть в их жизнь. Он поддался отчаянию, позволил себе погрузиться в него, не думая о сыне, передавая и ему этот безрадостный, мрачный взгляд на жизнь. Теперь не так-то просто будет покончить с этим злом, вырвать его с корнем, не оставив никакого следа. Долгий путь предстоит им пройти, месяцы борьбы. Может быть, даже не месяцы, а годы. Годы ласки, нежности и дружбы, годы неизменной любви и взаимопонимания. Глядя через плечо Скотта, Сэм увидел, как Тесса и Крисси уже вошли в комнату. Обе они тоже плакали. Он увидел в их глазах тоже знание. Они так же, как и он, понимали, что битва за Скотта еще только начинается. Но главное, она началась. И это было прекрасно. Они начали эту битву. Конец книги.